Глава 31. Ник. Наверное, любому человеку иногда хочется, чтобы другой посмотрел на себя его глазами. По крайней мере, мне очень хотелось, чтобы Алиса увидела себя такой, какой ее вижу я. Я пытаюсь объяснить ей, но, кажется, слов недостаточно. Как она может думать, что непривлекательная? Да она обалденная. Сама не осознает даже, как парни смотрят ей вслед. Я понимаю, что стандарты красоты немного другие, но секрет парней, которых девушки не знают, да плевать нам на эти стандарты. Нравится девушка, значит, нравится в ней все. Мне все нравится в Алисе. Ее улыбка, ее характер, немного безбашенный, под стать моему. Ее формы. То, как ощущаются ее волосы, когда к ним прикасаешься, и еще куча всего. Она для меня особенная. И поэтому я должен закончить создавать ей проблемы. Забавно, что при первой нашей встрече я счел проблемы ее. А по факту, это из-за меня на нее неприятности так и сыпятся. Девчонки обозлились на нее из-за меня и неизвестно, что еще выкинут. Для меня они были всего лишь развлечением. Нет, даже не так. Я хотел отвлечься от всей этой грустной фигни в своей голове и попросту их использовал. Понимал вроде, что так нельзя, но несчастный человек делает несчастными и других, как выяснилось. Но я хочу, чтобы мы с Алиской были счастливы. Хватит нам уже неприятностей. Так что настало время исправлять свои ошибки. Начал я с Вики. Позвал ее выпить кофе. Она примчалась в ближайшую от школы кафешку, такая счастливая, что мне стало стыдно. Пытался ей все объяснить. «Я просто козел, Вик, ну правда. Ты достойна парня, который на руках тебя будет носить. Но я не он. И никогда им не буду, понимаешь?» «Ну что я сделала не так?» «Вика, ты угрожаешь всем девчонкам, которых видишь рядом со мной. Устраняю конкуренток. Тебе нужен парень, для которого ты будешь вне конкуренции. Извини меня», — произношу я. «Ух ты, извиняться так непривычно. Прошу тебя, давай на этом закончим». «Это из-за нее?» Вике нет смысла уточнять, кого она имеет в виду. «Я сразу все поняла. Как только я ее увидела, то поняла». «Ты хорошо меня знаешь и отлично понимаешь, что чувств у меня к тебе нет». «Ты еще пожалеешь. Я куда лучше твоей этой Алисы». «Докажи это всем», — киваю я. «Пора нам уже двигаться дальше». Вика встает, смиряет меня взглядом и вылетает из кафешки. Интересно, сработало или нет? Оставит она Алису в покое? Хочу еще позвонить Марине, но передумываю. Марина без поддержки кого-либо не станет делать ничего. Она та еще трусиха. Лучше вернусь к Алисе. Она ждет в машине. Сажусь на водительское сиденье и протягиваю ей стаканчик кофе и круассан. «Как прошло?» — любопытствует она, кусая его. «Шикарно. Мы решили остаться друзьями». «Правда?» «Не-а». «Ну, ты пытался», — пожимает плечами она. «Едем домой?» С улыбкой я киваю и завожу мотор. Пока мы едем, Алиса пьет свой кофе и задумчиво глядит в окно. «Ты думаешь, теперь все наладится?» — спрашивает она. «Шансы есть. Не переживай, даже я всегда за тебя заступлюсь. В школе никто и слова тебе не скажет». «Я не про это, я про твой отъезд. Ты ведь не поедешь?» Молча смотрю на дорогу. С матерью мы это так и не обсуждали. Но я как-то зашел к ней в кабинет и увидел открытую вкладку. Школу за границей мне все же подыскивают. «Будешь скучать?» Любопытствую я с грустной улыбкой. «Не буду. Потому что ты не поедешь, я поговорю с папой». Это решает не он. «И не Ирина. Это решать только тебе, Ник. поворачивается ко мне Алиса. Медлит, прежде чем спросить. «Ты ведь не хочешь уезжать, правда?» «Конечно, нет». «Тогда давай поговорим с родителями сегодня», — твердо требует она. «Поднимем этот вопрос, мы сможем их убедить». Алиса такая решительная. Если бы я так же решительно обсуждал с матерью все, что накопилось, отношения у нас были бы лучше. Они бы вообще были хоть какими-то, а не то, как сейчас, полное их отсутствие. Мы с ней будто чужие люди. Раньше мне было из-за этого грустно иногда, особенно после ухода папы, но сейчас уже как-то плевать. «Давай», — киваю я Алисе. «Я что угодно мамке пообещаю, но останусь с тобой, Алиса», — решаю я, «потому что не хочу уезжать. Дурацкие мысли посещают меня последнее время. Может, так будет лучше для Алисы? Нашла бы себе нормального парня. Но сейчас отчетливо понимаю, не могу. Я ее не потеряю. Она самый близкий мне человек, роднее у меня никого нет. Кто-то скажет, что я слишком быстро к ней привязался, но время вообще никакой роли не играет. Алиса всегда на моей стороне, всегда. А я всегда буду на ее». Мы подъезжаем к дому. Мать и Саша обнаруживаются в гостиной. Что странно. Сегодня они должны были быть на работе. «Что, опять что-то случилось?» Закатываю глаза я. «Сядь, Никита!» Мать метает взглядом молнии. Ясно, мог бы и не спрашивать. Плюхаюсь на диван, но не потому, что внял ее приказу. Просто я уже заранее устал от предстоящего разговора. «Пап, Ирина, в чем дело?» Алиса замирает на пороге. Ирина кивает Саше, и тот встает. «Лисенок, пойдем пока». Он обнимает ее за плечи. «Но что произошло?» «Все в порядке», — тороплюсь успокоить ее я. «Иди, я разберусь». Алиса бросает на меня беспокойный взгляд, раздумывает пару мгновений, но все-таки позволяет отцу вести себя. «Вот мы с моей дрожайшей мамочкой и остались наедине». «Ты что себе позволяешь?» Мать готова рвать и метать. Догадываюсь, в чем дело, но все равно спрашиваю. «Ну что я опять сделал не так?» «Как ты мог? Как мог так поступить? Это правда, а? Никита, ты даешь деньги той семье?» «Не всей, только своему племяннику», — пожимаю плечами я. «Ты окончательно сошел с ума? Вообще нет никаких границ? Ты собрался делать все, что в голову взбредет? Ты что, не знаешь, что это за люди? Что они нам сделали?» «Завязывай кричать. Твой отец погиб из-за них. Как ты мог отдать наши деньги убийцам своего отца?» У меня похолодело внутри. Мой отец был болен, ему стало плохо с сердцем. Она сводила его с ума, звонила днем и ночью. Вероника эта проклятая. Ей все равно было мало, она требовала развода, требовала денег, требовала и требовала. Если бы я только вовремя раскрыла глаза, то ни за что не подала бы на развод с ним, Никита. В отчаянии воскликнула моя мать. Ты должен был держаться от них подальше. Сколько раз я говорила. Я знал, что Вероника женщина специфичная, но и отказать в помощи Рите не мог. Если бы я знал. Откуда мне было это знать, цыжу я. Ты не потрудилась рассказать мне. Неужели я настолько плохая мать, что ты вообще не слушаешь, что я тебе говорю? Думаешь, твой отец был бы рад увидеть, как ты ведешь себя? Мой отец был бы в шоке, увидев, как ведешь себя ты. Что ж, в таком случае нам обоим повезло, что он не увидел. Мать уже перешла все границы. Злость, копившаяся на нее годами, снова вскипела внутри. Все, что я делаю, ей не нравится, все. Для нее я разочарование и обуза. Знаю, уж можно было в тысячный раз не напоминать. Еще и отца приплела. «Если бы папа был жив, то мне не пришлось бы терпеть тебя», — кричу я в сердцах. Мать выглядит раненой. Уж не ждет ли она, что я ее пожалею после всего, что она мне тут наговорила? Я ухожу. «Куда, Никита? Вернись сейчас же!» Мне плевать на ее крики. Если я сейчас не уйду, то... Не знаю, но я просто не могу оставаться в одном доме с этой женщиной. Я хватаю ключи от машины с тумбочки, горничная шарахается от меня в ужасе. Бедная прислуга, в каком аду им приходится работать. «Мы еще не закончили!» — кричит моя мать. «Ну а вот я закончил. На мне только свитеры и джинсы. Про куртку я забываю совершенно. Улица встречает меня только что начавшимся снегопадом. Ни минуты я больше не проведу под одной крышей с этой психованной. Мать что-то кричит мне вслед, но ветер в ушах мешает услышать, не то чтобы я пытался. Сажусь на водительское сиденье своей машины, и в то же мгновение открывается пассажирская дверь. Садится Алиса. «Алиса, выйди!» — требую я. Хочу остаться один. «И оставить тебя в таком состоянии? Ну уж нет!» Я сказал «выйди», а я сказала, что не выйду. Что непонятного? Сжимаю руль до побеления пальцев. «Ник, прошу, идем домой!» «Какой дом, Алиса? Нет у меня дома. Нет с тех пор, как умер отец». «Пожалуйста, успокойся!» Я вжимаю педаль газа. Просто хочу оказаться как можно дальше отсюда. Слышу, как Алиса щелкает своим ремнем безопасности. «Пристегни ремень», — говорит она мне. «Оставь меня». «Ник, пристегнись». Игнорирую ее. Тогда она отстегивает свой ремень, тянется и застегивает мой. Бросаю на нее быстрый взгляд. Она снова застегивает собственный ремень. На мгновение прикрываю глаза. Снегопад все усиливается, надо успокоиться, надо сбавить скорость, но это выше моих сил. Каждый раз я хочу как лучше, а моя мать видит во мне чудовище. Она бы с радостью от меня избавилась. Именно это она и собирается сделать, отослав меня. Ей без меня только будет лучше. Построит новую семью со своим Сашей. У меня есть только Алиса. «Ник, пожалуйста, помедленнее!» — кричит Алиса. «Ник, прошу тебя! Ради нее я должен успокоиться, как говорил там Дэн. Я должен научиться сдерживаться. У меня есть только она, я плавно снижаю скорость. И сделай я это на мгновение раньше, все бы закончилось по-другому. Но я не успеваю. Слышу, как Алиса зовет меня, а потом машину заносит, все кружится, а потом наступает темнота.